артиллерийского оружия, лучше всего боевых ракет, или, может быть, даже атомных снарядов, Пиркс вместе с другими запротестовал. После такой просьбы они станут посмешищем для всей Земли. Впрочем, было ясно, что подобного решения международного органа надо ждать много дней, если не недель. Тем временем сумасшедший робот может забрести бог знает куда. А до того, кто спрятался в недоступных трещинах лунной коры, не доберутся уже никакие орудия. Надлежало поэтому действовать быстро и решительно. Тут выяснилось, что наибольшую трудность составит проблема связи, больной вопрос всех лунных мероприятий. Имелось около 3000 патентов на различные изобретения, которые пытались улучшить эту связь от сейсмического телеграфа с использованием микровзрывов в качестве сигналов до троянских стационарных спутников. Такие спутники были выведены на орбиту еще в прошлом году, что, однако, никак не улучшило существующего положения. Практически задачу решали с помощью системы ультракоротковолновых передатчиков, вынесенных на мачты. Это очень походило на прежние земные ретрансляционные линии до спутникового телевидения. Такая система была надежнее спутниковой связи, поскольку инженеры все еще ломали головы, как сделать орбитальные передатчики нечувствительными к солнечному ветру. Любой скачок активности Солнца и вызванный им ураган электрически заряженных частиц высокой энергии, которые пронизывали космос, тут же создавал помехи, затруднявшие связь зачастую на несколько дней. В настоящее время как раз и бушевал один из таких солнечных тайфунов, поэтому сообщение между Луной-1 и строительством шло по наземным линиям, и успех операции «Сетавр» в значительной мере зависел от того, не вздумает ли мятежник уничтожить фермы мачт, 45 штук которых находилось в пустыне, отделяющей Луна-Сити с космодромом от территории строительства. При условии, конечно, что автомат по-прежнему будет рыскать в их окрестностях. Сетавр обладал полной свободой маневрирования. Не нуждался ни в горючем, ни в кислороде, ни в сне или отдыхе. Он был столь автономен, что многие инженеры лишь теперь по-настоящему осознали, какую совершенную машину создали они собственными руками. Дальнейших ее поступков никто не мог предугадать. Между тем, разумеется, продолжались начатые еще ранним утром прямые переговоры «Луна-Земля» между командованием операции и фирмой «Кибертроникс», штабом конструкторов «Сетавра». Но от конструкторов не удалось узнать ничего такого, что ранее не сказал бы доктор МакКорк. Только профаны пытались еще уговорить специалистов предсказать при помощи большой вычислительной машины, какую тактику изберет автомат. Был ли Сетавр разумен? Конечно, но по-своему. Это излишнее, приносящее сейчас вред разумность машины, вызывало гнев многих участников операции. Они не могли понять, чего ради инженеры наделили машину, предназначенную только для горных работ, такой свободой и самостоятельностью действий. МакКорк спокойно растолковал, что интеллектронное завышение представляет собой на нынешнем этапе развития техники то же самое, что и избыточный запас прочности, которым, как правило, обладают традиционные машины и двигатели. Это аварийный резерв, повышающий безопасность и надежность функционирования, ибо невозможно заранее предвидеть, в каких ситуациях окажется машина, энергетическая или информационная. Таким образом, никто по существу не мог предугадать, что же предпримет Сетавр. Конечно, отовсюду, и в частности с земли, специалисты слали по телеграфу свои рекомендации. Беда была только в том, что они оказывались диаметрально противоположными. Одни предполагали, что Сетавр попытается уничтожить искусственные объекты, вроде мачт высокого напряжения или ретрансляционных вышек. Другие, напротив, считали, что он растратит свою энергию на непродуктивное уничтожение всего, что попадется ему на пути, будь то лунная скала или вездеход с людьми. Первые склонялись к мысли о немедленной атаке с целью уничтожить Сетавра. Вторые советовали избрать тактику выжидания. Мнения сходились только в том, что надо неотступно следить за передвижениями Сетавра. Вот почему 12 малых кораблей лунной флотилии уже с утра патрулировали море спокойствия и непрерывно посылали донесения группе, обороняющей территорию строительства и находящейся в постоянном контакте с управлением космодрома. Было нелегко найти Сетавра. Этот кусок металла среди огромной скалистой пустыни, покрытой полями, осыпей, трещинами, полузасыпанными расщелинами и к тому же усеянный оспинами миниатюрных кратеров. Если бы в этих донесениях говорилось, что Сетавр не найден. Но ведь патрулирующие экипажи уже неоднократно поднимали тревогу, обнаружив сумасшедшего, который оказывался потом скалой какой-то особенной формы или куском лавы, искрившимся в лучах солнца. Даже применение ферроиндукционных искателей наряду с локаторами не очень-то помогало. Ведь от исследовательских экспедиций времен первоначального покорения Луны на скалистых пустынях осталось огромное множество металлических баков, обгорелых гильз от ракетных патронов и всевозможного жестяного мусора, который то и дело становился причиной новых тревог. Так что командование операции все сильней и сильней желало, чтобы Сетавр атаковал, наконец, какой-нибудь объект, чтобы он появился. Однако в последний раз он дал о себе знать 9 часов назад атакой на маленький вездеход аварийной технической помощи электриков и с той поры словно провалился сквозь лунную поверхность. А поскольку никто не считал возможным ждать электроэнергии, была нужна строительству немедленно, операция, которая разворачивалась на 9000 квадратных километров, была основана на том, что 2 встречные волны вездеходов прочесывали эту территорию, направляясь друг к другу с противоположных сторон, с севера и с юга. Со стороны строительства шла одна цепь под командованием главного технолога Стрибра, а от космодрома Луна-Сити другая, и в ней-то при командующем, которым был капитан-навигатор Плейдер, роль координатора действий обеих сторон выполнял Пиркс. Он хорошо понимал, что в любую минуту они рискуют пропустить Сетавра, укрывшегося, скажем, в глубокой тектонической трещине. Они не заметят его, даже если он будет просто обсыпан светлым лунным песком. Маккорк, который как советник-интеллектроник ехал вместе с Пирксом, придерживался того же мнения. Вездеход швыряло из стороны в сторону с чудовищной силой. Они шли на скорости, от которой, как их безмятежно предупредил водитель, рано или поздно вытекут глаза. Они находились в восточной зоне моря спокойствия, и меньше часа езды отделяло их от района, где с наибольшей вероятностью мог находиться автомат. После пересечения этой условной границы весь экипаж должен был надеть шлемы, чтобы тотчас покинуть вездеход при внезапном поражении и пожаре или утрате герметичности. Вездеход переделали в боевую машину. Механики смонтировали на его шарообразной башенке мощный горный лазер. Однако с точностью боя дело обстояло плохо.